Все мои радости, что жизнь предоставляет мне так щедро, разъедает, словно кислотой, мысль о Зине. Мысль эта гложет меня день и ночь. Понимаешь, для меня все. Мне отец, мать, их горячая любовь меня балуют, нежат, оберегают. Лучшая комната в доме, лучшая комната на даче. Мое желание для них – закон. Меня любят подруги, учителя, хотя я для них ничего не делаю, разве только играю. Я живу среди интеллигентных людей в атмосфере любви и ласки. И у меня еще моя музыка. Музыка – это моя радость, моя любовь, мои мысли, мои чувства, сама жизнь. Не знаю, чем я заслужила такое счастье. За что именно мне? Так вот, не могу я забыть, что там, на улице, Зина. Она совсем одна. Ты только подумай, Владя. Одна в огромном мире. Подожди, не перебивай. Я знаю, что ты хочешь сказать. Она сама виновата. Но вот они, факты. У нее умерла мать, от нее отказался отец. Ее изгнали из дома, на заводе в общежитии. Ждут, не дождутся, когда ее заберет милиция и отправит куда-нибудь подальше. Я все время вижу ее, озлобленную, буйную, ненавидящую весь мир и больше всех меня, одинокую и безмерно несчастную. Понимаешь, Владя, у нее нет даже мечты. Произошло самое трагичное, что может произойти с человеком – сужение сознания. Замечала, когда выключают телевизор, и экран уже темен, еще сияет секунду-другую узкая полосочка. Так вот, ее светящаяся полосочка на темном экране – это ненависть ко мне. Она меня не убила до сих пор лишь потому, что я знаю это от нее самой. Готовит для меня что-нибудь похоже смерти. Она с радостью отрезала бы мне руки, чтобы лишить меня музыки. А я не могу ее ненавидеть. Мне ее слишком жалко. Но Геля, ее же невозможно было держать в доме. Она могла изуродовать тебя или Глену Стефановну. Могла положить в еду иголку, что угодно, ведь Зинка не знает удержу. Да, она превратилась в звереныша. Но кто довел ее до этого? Ведь маленькой девочкой она не была такой. Скажи, ведь вы дружили? Нет, не была. Ну вот, она была обыкновенной славной девочкой Зиночкой. Нет, это не она виновата. А перед ней виноваты. Может быть, если бы папа сказал ей «Прости меня, Зиночка!» и заплакал, она бы все ему простила. И нам с мамой простила бы тогда. Но он никогда ей этого не скажет. Он тоже ненавидит Зину. А она вся в него уродилась. Вот и нашла коса на камень. Она же просто назло ему хулиганит, ворует, чтобы доказать ему, ты выгнал меня из дома, и вот чем я стала. «Я тоже всегда так думала!» — воскликнула я. «И еще меня угнетает...» Геленка запнулась, розовые губы ее дрогнули. «Я не могу любить своего отца. Из-за Зины, Зина и многое другое. Ты теперь работаешь на заводе». Скоро его узнаешь. Но почему тебя это так угнетает? В конце концов, он же тебе не отец, а отчим. Геленка вздохнула и переменила позу. У нее затекли ноги. Он мне отец, Владя, сказала она тихо. Отец? Как же? Да, он полюбил мою маму задолго до смерти жены. Она ведь очень долго болела. Не мог же он бросить умирающую. Он меня потом уже удочерил. И я его родная дочь, к сожалению. Я знаю, о чем ты сейчас подумала, Владя, что они вдвоем ждали смерти больной женщины. Я действительно так подумала, но, разумеется, не сказала этого вслух.